Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 12, славная смерть Вритрасуры. Текст 17-18. Хов. Враг мой, смотри на эту битву, как на азартную игру, где ставка – жизнь, игральные кости – стрелы, а ездовые животные – игровая доска. Никто не знает, кто из нас победит, а кто проиграет, ибо исход этой игры в руках проведения. Шукадева Госвами сказал, выслушав прямодушные наставления Вритрасуры, Индра восхитился им и снова взял молнию в руки. Справившись с недоумением и отбросив двуличие, он с улыбкой обратился к Вритрасуре. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Царь Индра. Царь Индра, величайший полубог, был поражен наставлениями Вритрасуры, которого все считали демоном. Он никак не ожидал услышать от демона столь разумные речи. И когда он вспомнил, что из рода демонов произошли такие великие преданные, как Махараджа Прахлада и Махараджа Бали, ему все стало ясно. Случается, что под маской демона скрывается возвышенный преданный верховной личности Бога. Поняв это, Индра посмотрел на Вритрасуру и улыбнулся ему. Враг мой, смотри на эту битву, как на азартную игру, где ставка – жизнь, игральные кости – стрелы, а ездовые животные – игровая доска. Никто не знает, кто из нас победит, а кто проиграет, ибо исход этой игры в руках провидения. Шукадева Госвами сказал. Выслушав прямодушные наставления Вритрасуры, Индра восхитился ими и снова взял молнию в руки. Справившись с недоумением и отбросив двуличие, он с улыбкой обратился к Вритрасуре. Итак, мы продолжим нашу тему. Итак, мы говорили, что все зависит от квалификации, и каждый раз квалификация выражается в том, что мы очень хорошо осознаем, что мы не квалифицированы. До тех пор, пока человек не получит такую квалификацию, в чем Прабхупада всегда подчеркивал, в чем основная квалификация, что человек осознает, что он что? Не квалифицирован. Но мы можем видеть, как человек наоборот думает, что он квалифицирован. Каждый раз, делая какое-то успешное заключение или в чем-то получая успех, он думает, я квалифицирован. Мы можем видеть, как мы даже в общении друг с другом говорим, вот я там слышал, я вот так понял, я там был, ой, я это видел. И мы думаем, что мы теперь стали какими-то такими более продвинутыми. Итак, откуда возникает это ощущение продвинутости? И мы говорим, богатство, слава, власть, знания. Они возникают то, что у нас это продвинутость. И я вчера на лекции рассказывал об этой любви, о рама. Но любви-то это не дало никому. Это дает эгоистические, развитие эгоистическим желаниям, эгоистическому представлению, что я необычная личность. Это говорится анартха. Ощущение собственной уникальности, что я богаче, чем другие, я больше знаю шлок, чем другие, я умею оперировать писаниями, как вот пандитство, допустим. Говорится, знатоки священных писаний, пандиты, браманы, пандиты. Но выше их браманы. Какие? Браманы пуджари, те, кто поклоняются Вишну, они выше браманов-пандитов. То есть, более квалифицированная личность, которая знает, как поклоняться божеству Вишну, в соответствии с Нарадой Панчаратрадхипой, считаются более возвышенными, чем браманы-пандиты, которые очень хорошо знают священные писания. Что значит знают? Изучили их. На уровне чего? Интеллекта. Интеллектуалы, поэтому мы говорим интеллектуалы. И нам кажется, что это будхи-йога, поскольку интеллект называется будхи-йогой. Мы думаем, или будхи, мы думаем, о, они интеллектуалы. Они интеллектом смогли это постигнуть. Как Кришна говорит, тот, кто изучает эту нашу священную беседу, разумом поклоняется мне. В Бхагавадгите Кришна об этом говорит. И мы думаем, о, мы тоже изучаем Бхагавадгиту, бхакти-шастры заканчиваем. Значит, мы уже разумом что делаем? Поклоняемся Кришне, что это уже будхи-йога. Однако в шастрах дается совершенно другое представление о будхи-йоге. И это представление могут разглядеть только те, чьи глаза раскрыты знанием. Итак, мы с вами вчера говорили о том, что увиденное, услышанное или даже прочитанное еще нужно правильно что? Понять. Правильно понять. И поэтому Кришна говорит, что понимание есть в трех гунах материальной природы. Понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости и трансцендентальное понимание. Таким образом, мы можем обладать каким-то определенным пониманием, но оно может быть каким? Неистинным. То есть, не в сознании Кришны. Итак, мы должны получить понимание, о которое туда, в эту шлоку, в этот стих вложил сам кто? Кришна. Мы должны понять Бхагавадгиту так, как она есть. Что имел в виду Кришна, говоря эти слова? Что имел в виду Кришна, говоря так, таким образом? Что имел в виду Арджуна, говоря таким образом? А не как мы это поняли. Итак, каждый раз мы видим, когда мы встречаемся с духовным учителем, он нам что-то говорит, и мы потом кому-то рассказываем свое понимание. Но мы рассказываем свое понимание, а не то понимание, которое вложил в те речи, которые нам сказал гуру. И это означает, что мы что? Неквалифицированы. Поэтому мы должны говорить, я понял вот так. Если даже мы хотим кому-то что-то передать, должна быть квалификация, отсутствие квалификации. И как это выражается? Что гуру сказал вот так, и я это понял вот так. Но я не получил подтверждения, правильно ли я понял, дорогой гуру, вас, что вы сказали. Правильно ли я извлек из этого понимания? Итак, в шастрах эти диалоги между Шукадевой Госвами и Махараджем Парикшитом, диалоги между Сутой Госвами и остальными присутствующими, все эти диалоги между Нарадой и теми, кого он поучает, между Кришной и Арджуной, должны быть правильно поняты, восприняты. То есть мы не должны придавать им собственных толкований. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, существует очень много писателей и описаний диалогов, которые даже цитируют точно диалог, что Кришна сказал Арджуне, тр-тр-тр-тр, счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок, там, то... И они дают свои интерпретации. Как они это поняли? Что сказал Кришна? И они свое понимание выдают за что? За то понимание, которое вкладывал в эти слова кто? Кришна. Таким образом, мы не находим авторитетных писаний. Почему? Потому что все эти писания интерпретируют собственное понимание. Как мы узнаем из истории христианства, что Савел, который, когда стал выкрестом, то есть покрестился, стал Павлом, и этот Павел сказал, что каждый может теперь толковать Библию, как он ее понимает. Как он ее понимает. Точно так же в Искон мы говорим, я понял Прабхупаду вот так, и существует тысячу интерпретаций каких-то слов Прабхупады. Тысячи. Существует тысячи интерпретаций лекций духовных учителей, тысячи интерпретаций слов, авторитетов и так далее. Почему? Все это неквалифицированность. Как помните, я рассказывал вам один из случаев, как один человек все время указывал, что Шрила Прабхупада говорил «сядь правильно». Помните? И он всем рассказывал, всем своим последователям, что когда Прабхупада читает мантру, есть вот знаменитая эта пленка, где Прабхупада читает мантру, и он там говорит, сядь правильно. И этот человек всем рассказывал, кто его принимал за авторитета, что Прабхупада имеет в виду, что надо сидеть с прямой спиной и повторять джапу. Что прямая спина – это гуна благости и все остальное. Однако человек, который присутствовал при этом, и прошло столько много лет уже, там 76-го года, 28 лет прошло, или 38 получается, сколько это? Да, 28 лет, да? 38. Ну, почти 40 лет прошло. Он говорит, нет, Просто тот преданный вытянул ноги в сторону Прабхупады. И он сказал ему: сядь правильно. Видите? Но человек годами всем объяснял, что сидеть с прямой спиной — это самое главное. Хотя наверняка он читал, что нет строгих правил и предписаний по поводу повторения святого имени, кроме того умонастроения, в котором должно повторяться святое имя. И самое строгое правило, в котором должно повторяться святое имя, которое лишает все остальное, и которое Бхактивинода Тхакур говорит, все начинается с невнимательного воспевания. И это внимание нужно обратить на три принципа. Считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, и желание выказывать почтение другому без поисков почтения себе. В таком настроении надо, в таком умонастроении можно приступить к воспеванию святого имени. Когда человек в таком настроении находится, разве он может оскорблять шастры, считать, что он же смиренный становится, не гордый? Это внимательное воспевание начинает вести к тому, что человек, повторяя и пытаясь даже избавиться от 10 оскорблений, очень быстро от них избавляется. Почему? Потому что он начинает приступать к воспеванию святого имени, считая себя абсолютно неквалифицированным, терпеливым, не ждет, когда это быстро и все легко достанется ему, и вся эта реализация. И поскольку он лишен этой гордости, он всегда с почтением относится к другим, считая их, что лучше, чем он. Умнее, более квалифицированнее, более возвышеннее. И это такое воспевание становится. И нигде про прямую спину и про кривую ходить или стоять нигде ничего не говорится. Люди, достигая спокойствия ума, считают, что они могут гулять, повторять джапу, сидеть на берегу озера, сидеть в какой-то позе определенной, в такой. Нет строгих правил в этом отношении. Но люди с позиции аюрведы рассматривают воспевание святого имени. Люди рассматривают воспевание святого имени с позиции пранаямы, йоги. Как там надо чакру крутить этой мантрой? Почему они так делают? Одни говорят, что они это делают специально, чтобы привлечь внимание тех, кто этим привлекается. Но мы можем и сами находиться на этом уровне. И тоже так же считать, что святое имя раскручивает чакры, что святое имя, оно улучшает там давление почек или что-то. Однако говорится, что святое имя — это трансцендентальная вибрация. Она минует чувство, ум, интеллект, ложное эго и непосредственно обращена к чему? К сознанию, к душе. К сознанию живого существа. К самой душе. И живое существо, получая возможность этой вибрации, звуковой вибрации, не должно искать результатов воспевания в богатстве, в славе, там, в какой-то власти, в какой-то интеллектуальном прогрессе. Что же дает мантра-то? Что дает мантра? Любовь к Богу. Говорится, целью воспевания святого имени — это любовь. Любовь к Богу. Према бхакти джага хойти. Према бхакти. Любовь. Как же интеллектуал может интеллектом любить? Это невозможно. Это невозможно. Итак, Прабхупаду спрашивают, что вас больше всего удовлетворяет? И Прабхупада говорил, когда вы любите Кришну. Больше всего меня удовлетворяет, когда вы любите Кришну, никогда вы не цитируете Писание, где рассказывается, как его надо любить. Когда вы любите. И суть не в том, много ли книг вы распространяете или мало. Где вы там живете, кому там прямую кишку очистили. Важно, что вы полюбили ли вы Кришну. Итак, говорится, ум неофита, возбужденный ум человека материалистической платформы или концепции жизни, он всегда ищет продвижение в разных вещах. Продвижение в бизнесе, в популярности, в количестве шлок, сколько он изучил и прочитал, сколько писаний, сколько он людей вдохновил на то же самое. И преданное служение становится очень непростым. Оно начинает мериться богатством, славой, властью и интеллектуализмом. И тогда простые люди, которые просто простодушные, способные любить, они думают, преданное служение для нас недоступно. Почему? Потому что здесь все мерится богатством. Богатых людей здесь больше почитают. Гирлянды на них навешивают. Все пляшут вокруг них, чтобы они 10 миллионов дали на постройку храма. Миллионов долларов. Здесь только Форды уважают. А что-то других браманов никого не уважают так сильно. Может быть, они уважают его деньги, а не его самого. Ну-ка сейчас отберем у Форда деньги, будут возле него так плясать. И он не я знаю, он Борис, он не настолько глуп или дурачок, что он верит, что это его так прославляют. Прославляют те деньги, которые у него есть. Итак, каждый хочет себя увековечить в каком-то проекте, в какой-то деятельности, в каком-то здании, в какой-то книжке. Но никто не хочет увековечить Кришну. Любовь к Кришне. Воздвигнуть этот нерукотворный монумент любви к Богу. Итак, люди, сбитые с толку, всегда идут этим путем. Путем собственных удач в мирских делах. И поэтому Нарада говорит, люди в основном следуют религиозным принципам, только желая исполнения своих мирских желаний. Поэтому они так рьяно следуют всему. Все вдохновлены, когда у них это получается. И когда они не достигают успеха в материальных действиях, они разочарованы, унылые ходят. Откуда же берется это уныние, это опустошение? Поэтому Кришна говорит, матрас парша стуканты я. Все это просто сентиментализм. Это никакая не вера и не преданность. Это сентиментализм. Потому что когда их укусят, они разочарованы. Когда их поцелуют, они вдохновлены. Они так зависят от внешних объектов. Они так зависят от внешнего проявления чувств. Они полностью на чувственной платформе находятся. Нравится, не нравится, приятно, неприятно. Они не думают, полезно или вредно. Они думают, приятно и неприятно. И одно путают с другим. Как это говорили, теплое с мягким. Итак, человек неквалифицированный становится причиной того, что мы говорили, я вам рассказывал эту историю, как черт прибежал в ад и стал кричать. Там один человек хочет узнать истину. И дьявол засмеялся и говорит, да священники не дадут ему. Успокойся. Там столько разных пандитов, священников, ритуалистов, всяких знатоков писаний. Они неприступной стеной встанут между ним и Богом. Вот пусть он через них сначала пройдет. Тогда мы начнем орать, что ужас, ужас. Кто-то пропер через этих всех священников. Вот ужас-то какой. Кто-то не попался на это все. Вот где ужас будет. Вот когда надо будет бежать туда. И бояться, что мы работу потеряем. Потому что там эти люди все стоят. Без которых мы не сможем полюбить Кришну. Без их санкций, без их разрешения, без всего. Мы не сможем получить. Они встанут неприступной спиной, между стеной между человеком и милостью. Как помните, я рассказывал вам про христовых апостолов, когда люди приходили страждущие, и он ждал. И они, говорят, и они между вставали, говорят, а зачем вы пришли, а что? Он отдыхает тихо, там то все. А он сидел и ждал, думал, что ж такое, люди не идут, столько надо сказать, столько надо. Тогда он ложился и лежал, чуть, никто не идет, все нормально. Они беспокоились. Им казалось, что они так свою преданность и любовь проявляют к нему, отделяя его от тех, кто нуждался в нем. Итак, квалификация – это очень важные моменты деятельности. Очень важные. Когда человек не квалифицирован, не надо думать, что он созидает. Прабхупада говорит, все их созидание всегда направлено на что? Как вот демоничные живые существа. Все их созидание направлено лишь на разрушение. И есть мирское созидание, и мирское разрушение – и есть духовное созидание и духовное разрушение. Итак, всегда что-то выглядит в иллюзии по-другому, чем оно выглядит в реальности. То, что на Курукшетре выглядело как злодеяние с мирской точки зрения, выглядело с духовной точки как великое служение. Итак, говорится, что человек, который не поднялся до уровня какой-то квалифицированности, он не может, не способен различать. Он не способен различать. И когда он не способен различать, он боится. Страх его опутывает. Он боится. Поскольку невежество является причиной страхов. Всевозможных страхов. И Прабхупада говорит, каждый находится в страхе перед смертью. Почему? потому что он так и не получил квалификацию. Поэтому мы можем интеллектуально знать много шлок, всего, но мы боимся. Боимся страданий. Нам страшно, что кто-то нас атакует, что-то с нами сделает. Как одного вайшнава, говорится, только из-за того, что он сказал, что он постиг Божий промысел, то есть постиг Бога, его планы, обрекли на казнь за такое богохульство. Ему сначала отрезали ноги, отрубили ноги, потом отрубили руки, выкололи глаза, вскрыли полость живота, кишечник вытащили. И он был все время живой. И после этого только отрубили ему голову. И каждый раз его спрашивали, стоило ли это всех твоих поисков? И каждый раз он отвечал, да, все, что я приобрел, помогает мне сейчас именно в эту минуту. И они говорили, откажись от этого. Он сказал, как же я могу отказаться, если это было все правильно, и я это сейчас чувствую, что только это помогло мне не бояться в эту минуту, и я не испытываю никаких сожалений по поводу этого бренного тела. Вот что такое знание. И ученики стояли и смотрели, и они были в ужасе. Видя, как разрубают на части тело их духовного учителя, оплевывают, закидывают камнями. И один самый продвинутый, он посмотрел по сторонам и бросил в него цветок. Люди кидали грязь, камни, и он улыбался. И как только цветок коснулся его тела, он заплакал. Палач был в недоумении, он сказал, ты же сейчас только смеялся, как сумасшедший, почему ты плачешь? И он сказал, потому что я думаю, что его Бог не простит моего самого лучшего ученика. Не простит его Господь за его поступок. И палач сказал, я не понимаю, о чем ты говоришь. Он сказал, а тебе и не надо понимать, руби это тело. И когда с телом было все покончено, все сложили это в кучу, кишки, туловище, голову, забросили туда две ноги, две руки. Ученик пошел в храм и стал рыдать там. Все собрались и сказали, почему ты рыдаешь? Он сказал, я понял. Я был лучшим учеником, но я не постиг, что такое отсутствие страха. Я из страха бросил в него цветок, потому что все бросали камни. Я хотел ему сказать, что я не такой, как все, но боялся встать на его защиту. И просто тихонечко, чтобы никто не видел, бросил цветочек, что я на его стороне. Я просто трус. И я никогда не смогу постигнуть его учение. Ибо мой интеллект забит всевозможными шлоками и всем, и я не знаю, что такое чувство. Что такое очищенные чувства? Я всегда хотел показаться перед всеми, что я его лучший ученик, что я продвинут. В этом отсутствие моей квалификации, что я всегда хотел выглядеть продвинутым. И так и не продвинулся, и я это понял. Что даже бросив цветок, я просто хотел показать, что я продвинут. Но показал, что я жалок и несчастен. Что я как был трусом, так трусом и остался. И так говорится, что суть духовных изысканий – это лишить человека страха. Поэтому Кришна говорит Арджуне: «Сарват харман парит яджама мэкам шаранам враджа агам твам сарва бабибьё макша яшьями машу чага». Не бойся, не бойся ничего. Почему, значит, говорится, основная тема Бхагавад-гиты – основная тема Бхагавад-гиты, почему Арджуна не может предаться, почему мы все не можем предаться. Что не позволяет нам предаться? Только одно – страх. Только одно не делает нас преданными – это страх. Ни одного другого препятствия для того, чтобы стать чистым преданным или предаться, нету. Есть только одно препятствие, которое мы всяко-разно пытаемся философски оправдать. Всячески пытаемся дать ему другое имя, другое название. Мы говорим невежество, анартхи, карма. Мы прикрываем самое основное, что находится в нашем сердце. Мы прикрываем чем угодно. Плохим рождением, плохим окружением. Дети у нас там, видишь ли, там забот полон рот. Это просто страх. Страх. И поэтому Кришна четко указывает Арджуне на то, что является препятствием в предании. Страх. И поэтому говорится, разновидности страха. Разновидности страха. Пхаям. Разновидности страха. Не пхая. Пхая это страх. А разновидности их страха называются пхаям. У нас всевозможные страхи. Что за разновидности страха? Первое, это мы с вами говорили. Страх осознать себя душой. Потому что если мы все столько делаем для своего тела, так беспокоимся о своем теле, то оно толстое, то оно тонкое, то оно кому-то нравится, то кому-то не нравится, и мы думаем, что это мы. И поэтому нас так беспокоит, кому-то мы нравимся или не нравимся, мы говорим приятными голосами, что-то угодно, мы думаем, какое же впечатление о нас останется, как что, а если я буду говорить неприятно, то люди не примут Шрилу Прабхупаду. Мы так обеспокоены всем. Почему же? Почему же? Если это трансцендентальные вещи. Разве трансцендентальная энергия может зависеть от материальной энергии? А? Насколько мы знаем, наоборот, материальная энергия полностью зависит от какой? От трансцендентальной. Значит, все эти наши россказни, все наши ощущения говорят о том, что мы не квалифицированы духовно. И поэтому нам страшно. Страшно, что кто-то почувствует и увидит нашу неквалифицированность. И мы начинаем ее прикрывать чем? Вот этими всеми. Это называется лицемерие, двуличие, дипломатия, политика. Все мягко-сладкоречие называется. Златоустость. Мы все это прикрываем. Потому что мы не квалифицированы духовно. И поэтому, когда говорят «канишха», «адхикари», «матхьям», «адхикари», «утам», «адхикара» означает квалификация какая? Материальная или духовная? А? Духовная. А что такое духовная квалификация? На чем зиждется йога майя? Что же такое майя-пур? На чем зиждется эта духовная энергия? Какой смысл вообще? Какова природа йога майи? Кто помнит? Какова природа йога майи? Ну скажи. Вот какова природа маха майи? Обусловить. То есть, еще раз, все запомните это. Это очень важный момент осознания. Почему кто-то продвигается, а кто-то нет. Это влияние этих двух энергий, трансформации. Поэтому школа наша называется Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Мы должны трансформировать энергию путем определенной деятельности. Путем определенной деятельности. И эта деятельность называется Садана Бхакти. Она трансформируется в Рага Бхакти. А Рага Бхакти трансформируется в Према Бхакти. Как вожделение, превращающееся в любовь. И наоборот, любовь, превращающаяся в вожделение. И так говорится, йогам майям анхата гата патир. Функция йога майя – невозможное делать возможным. Это функция йога майя. И йога майя – это как раз называется милость Кришны. По милости Кришны – невозможное становится чем? Возможным. А как раз функция Махамайи – возможное делать невозможным. Как узнать, что человек в майе, и как узнать, что человек вышел из-под влияния иллюзорной энергии? Как узнать? Действие. Что за действие? Вот мы можем равно относиться к друзьям и врагам. Кто в своих чувствах находит равное отношение к друзьям и к врагам? А это лишь гуна благости. А кто может полюбить Мару? Или как Христос говорит, полюбите врагов своих. Вот это невозможно. Как узнать, что человек попал или находится под влиянием духовной энергии? Он может любить тех, кого любить что? Невозможно! Он даже врагов может полюбить. Он может полюбить даже саму смерть. Он способен любить то, чего любить невозможно. И поэтому говорится, любовью человек начинает что делать? Продвигаться. Промышлять этот промысел. Мы же находимся всегда в этой концепции двойственности друзей и врагов. И поэтому здесь в стихах говорится, «Враг мой, смотри на эту битву, как на азартную игру, где ставка – жизнь, игральные кости – стрелы, а ездовые животные – игровая доска». Как он называет его? Враг. Что значит враг? И друг. Противник. Что это игра? Враги и друзья – это все игра. Сегодня одни враги, завтра другие. Сегодня эти друзья, завтра они враги. Как игра. Поэтому он не испытывает к ним каких чувств? А? Как игра. Игра на санскрите называется лила. Лила. Итак, Вритрасура находится на такой высокой платформе. Говорится, нама рупа гуна лила. Он уже постиг что? Игру. Говорится, когда Кришна хочет играть в материальном мире, сразиться с кем-то особенно, потому что в духовном мире он ни с кем не сражается. Именно это является причиной того, что Кришна творит материальный мир. Потому что только в материальном мире можно иметь кого? Врага, конечно, врагов. Врагов можно иметь только в материальном мире. Только Махамая друзей превращает в кого? Врагов. Врагов, любовь, вожделение, потому что превращается. И как только вожделение входит, сразу появляются друзья и враги. Потому что вожделение, это и есть энергия Майи. Майя сразу начинает эту игру. Она друзей превращает, врагов, врагов, друзей, и так все, и начинает манипулировать. Удовлетворили чувства, в которых что? Майя, иллюзорная энергия, иллюзия. Поэтому чувства несовершенны. Поэтому они ошибаются. Друзей за врагов, врагов за друзей. И все время человек врет. Иллюзия. И говорит Прабхупада, иллюзия выражается особенно во лжи. Как узнать, что человек очень греховен, полный майи находится, очень похотлив. Его язык постоянно лжет. Он постоянно выкручивается, постоянно отмазывается, откорячивается. Это описывается в йога-сутре Патанджали, что именно по обману можно судить о чистоте сердца. Сколько человек пытается обманывать, как он выкрутится, в любой ситуации пытается выкрутиться. Обман, этот принцип называется принцип обороны. Если мы думаем, что оборона это из пистолета в кого-то стрелять, нет, оборона это лгать. Для чего человек лжет? Таким образом он что? Обороняется. Таким образом он обороняется. И поэтому говорится, что правдивость связана как раз со способностью не обороняться. Не обороняться. И когда мы видим в Бхагавадгите Арджуна постоянно, что Кришна ему что-то говорит, Арджун начинает что делать? Обороняться. Ни мечом, ни луком, ни стрелами. Потому что мечом, луком и стрелами он должен был защищать сознание Кришны, желание Кришны. Он служил мечом, луком и стрелами Кришне. А вот языком он что делал? Оборонялся. Как я буду жить туда-сюда? Как мы вам то? Я не могу сражаться, я не буду сражаться. Это язык, речь. Что же речь? Оборона. Такая сильная оборона на языке. Мы думаем, что оборона в кулаках. Вот там такой весь учится там военному искусству. Мы потому что сбиты с толку. Мы не квалифицированы. В материальном мире мы одно принимаем за другое. Мы даже можем не понять, что вся оборона сконцентрирована на кончике языка. Весь секс сконцентрирован на кончике языка. Все милосердие сконцентрировано на кончике языка. Язык. самый неукротимый орган тела. Поэтому везде описывается, язык выполняет только две функции. Речь и вкусы. И Прабхупада все свои книги говорит. Джапа, медитация и йога приема пищи. С языка вся йога, вся преданность начинается с языка. И язык тут же начинает демонстрировать все виды реализации. Все абсолютно. Кто на какой платформе, в какой гуне, как будет действовать, какие соблюдает принципы, какие не соблюдает, что язык полностью, почему и говорят, язык мой враг. Почему? Потому что я, не зная даже, своим языком набрякал то, что теперь что? Враг что делает? А? Вот почему говорят, язык мой враг? Вот что делает враг? Почему мы кому-то плохо относимся? А? Что делает? Вредит. Вредит нам. Вредит нам. И в народе говорят, и вредит тебе только твой язык. И почему? Потому что враг вожделения, оно всегда в первую очередь находится где? На языке. В речах и во вкусах. Оно на языке. И поэтому эти люди болтают всякую ерунду. И как только вы видите человека, который начинает болтать, мы сразу видим, что человек просто похотлив. То есть, если вы помните, это называется сагалера шанта. Что это? Сексуально озабочен. Сексуально озабочен. И он этими речами обороняет свой секс. Фиговые листы эти все, болтовня вся эта, праджалпа. И цель этой праджалпы просто показать, что я продвинут. Чтобы никто ни в коем случае не узнал о том, что я какой? Непродвинутый. Непродвинутый, все так же продолжающий бояться. Похотливый, трусливый, похотливый и глупый. И язык это защищает постоянно. Постоянно это защищает, что я похотливый, трусливый и глупый. И как только вы с человеком начинаете говорить, вот я вам говорил, когда слух прикреплен к разуму уже, то вы начинаете различать речи. Кто что говорит. Как человек ведет себя в ситуациях. Поведение человека. И что он будет говорить. Поэтому Прабхупада говорит, умное, серьезное лицо еще не говорит, что человек умен. Как только он открывает рот, сразу понятно, кто перед вами. Итак, мы видим здесь очень много смиренных людей телом. Но рот их, как только они язык откроют, вернее рот откроют и что-то говорят, они не просто не смиренные, они очень распущенные. Их речи говорят их о их половой распущенности. Они не способны контролировать ничего. И в йоге говорится, тот, кто начал контролировать язык, способен контролировать все остальное. И как узнать о контроле ума и чувств по языку? И вот эти все болтушки, это просто похотливые, трусливые и глупые личности, и болтуны. С которого языка слетает их глупость, похоть и трусость. Вот почему в шастрах говорится, что преданный молчалив. Что значит, что он молчалив? Он не говорит ничего, что является что? Пустой болтовней. Пустой болтовней. Что значит пустая болтовня? То, что не помогает живому существу идти путем духовного прогресса. Вот почему мы с вами говорили, что человек может заниматься праджалпой исключительно на основе шастр. Как Кришна сказал Арджуне, этот цветистый язык вет. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вет? Когда? Потому что можно такую изысканную ведическую речь иметь. Только для того, чтобы что? Прикрыть свой срам. Трусость, глупость и похоть. Люди пытаются избавиться, мы с вами говорили, от вожделения. Как? Они начинают ограничивать свои чувства. И мы здесь вот среди нас даже сейчас сидят люди, я знаю. Дети у них там вовремя встают, ничего не едят, если там что, не пьют, если кадыш, там то все. И они думают, что этими правильными предписаниями они разовьют сознание. Нет. Одни нас, а другие, наоборот, наслаждаются. Ну ладно, если очень хочется, давайте, ничего, насладимся. У одних развивается, наслаждая вожделение, жадность и привязанность, а у других что? Неудовлетворение. Неудовлетворение и постоянно оскорбительное отношение к тем, кто не сдерживает свои чувства. Поэтому такие личности на все, на весь прогресс смотрят с позиции регулирующих принципов свободы. Каништхи, которые удерживают свои чувства, на все смотрят с позиции, кто с кем занимается сексом или не занимается, кто что ест или не ест. Они на все смотрят с позиции азартных игр, да, богатства, там, чем он занимается, он бизнесмен или не бизнесмен. И на все смотрят с позиции принятия и непринятия одурманивающих средств. И они это считают прогрессом. То есть, если кому-то длительное время удается удерживать свои чувства от объектов, они это начинают принимать, что этот человек очень что? Продвинут. И мы таких неофитов видим вокруг себя. Ладно бы у нас искон был там, ну там, пополам хотя бы. В основном все держится, вот все в основном. Вся философия, психология искон нынешнего, вот здесь в России, держится именно на этом. На человеческом прогрессе судят по четырем принципам свободы. И все. И Рупа Госвами говорит, рассматривать преданное служение, что целью преданного служения есть соблюдение принципов свободы, является апарабхи, оскорбление. И они даже не знают, что они таким образом наносят оскорбление. И при этом они себя считают. И оскорбление для них выглядит чем? Вот мы вчера говорили. Помните, когда я говорил, прекрасный импульс постепенно начинает трансформироваться, проходя через клеши, карму, все это. И в итоге все то, что хотел как лучше, превращается как во что? Как хуже. То есть противоположно. Они хотели как лучше, и то, что их прославление превратилось в что? В оскорбление. Так они начинают славу святого имени распространять и наносят оскорбление. Потому что слава святого имени для них в принципах свободы. Итак, эти люди начинают рассматривать так. И наш искон, везде мы слышим, жужжит только, что мы все следуем принципам, а все остальные ничему не следуют. И мы становимся из-за этого гордыми и оскорбительными по отношению к тем, кто не следует этим нашим принципам, так называемым. Разве гордый человек может кого-то любить и сострадать? А? Может или нет? Великий может? И мы становимся одинокими. Мы становимся одинокими, люди не могут нас понять. Мы начинаем предвзято относиться к пьяницам, к проституткам, к бандитам, к глупым людям и так далее, необразованным, к деревенским. Говорим, а, ботинки, лапти. Мы считаем себя равными или даже более возвышенными. Мы не можем сострадать. Мы можем пренебрегать, испытывать чувство брезгливости. Вот такой необразованный, у него такой лексикон. И кого же мы растим? Снобов, книжников, червей этих всех, ритуалистов. И потом говорим, что это успех нашей миссии. Что именно они встанут неприступной стеной перед искренними душами и не дадут им познать истину. Чего там беспокоиться в аду им, что они потеряют работу? Да ну, еще тут будет, столько лет мы еще будем тут биться об этих людей. Столько еще народу встанет перед нашим, между нами и нашим учителем. Столько еще учителей встанут перед нами и Шрилой Прабхупадой. Столько еще может встать препятствий. И как же устранить эти препятствия? Кто же устраняет препятствия? Бхагавад-гита Кришна объясняет Арджуне. По моей милости ты преодолеешь все эти препятствия. По моей милости. Если ты сделал целью кого? Меня. Если ты меня сделал своей целью, если цель твоей любой деятельности удовлетворить меня, а как можно узнать, что человек по плодам, куда он девает плоды? Не по деятельности, а по плодам. Кто-то говорит, можно я буду заниматься бизнесом, можно я буду там то делать, можно я буду чистить прямую кишку, да хоть что делайте. Кришну интересует, куда вы деваете что? А? Плоды. По плодам. Не по действиям, а по плодам. Куда пойдут плоды? И поэтому один из величайших ачарьев взял, набрал себе бандитов, и они стали грабить всех. И он забирал, все они отдавали ему, и он строил храм. Поскольку гуру ему сказал построить храм, он не знал, уже должен был умереть. И он видел, что очень много бандитов им привлекаются. Им правда, он был такой сострадательный, что в основном он видел, кто занимается бандитами. Никто. Все боятся их, никто. Вайшнавы не хотят с ними общаться, те не хотят. Потому что боятся, они не знают, как соприкасаться с этой комбинацией. Они лишены знания. Они пытаются интеллектом с ними общаться, а те хотят просто увидеть, что их уважают, любят. А он был вайшнавом, очень любил всех. Он взял этих жуликов, давай любить. Они там все тупые, ничего не могут, ничего не понять. Просто он стал их атаманом. Почему? Потому что только он любил их. И они стали его уважать. И он сказал, давайте будем всех бомбить, громить. Это описывается история в книжке Рамануджачари. И они награбили столько. А у него было еще 4 ученика. Один мог наступить на тень, и человек не двигается. Другой мог прикосновением открыть любой замок. Третий мог бегать по воде. А четвертый что мог делать? Заговорить кого угодно. Заболтать кого угодно. Как я. А все остальные, а вся остальная ятра были одни жулики. Одни жулики все. Огромная ятра. И они разбомбили столько. Потому что один приходил, охрана стоит, он с ними. Уважаемый! Бла-бла-бла-бла-бла-бла. И когда он говорил, человек ничего не воспринимал больше этого. И он бла-бла-бла, как цыган. Другие проходили туда. Все проходили. Если там кто-то начинал дергаться, тот бла-бла-бла, и его речь, она всех сразу гипнотизировала. Они проходили, приходили там, где-то хранится богатство. Приходил второй ученик, он касался. Замок открывался. Все открывалось, какие-то там, если там были какие-то вообще удивительные ключи, все механизмы сразу начинали работать, только ему коснуться. Все открывалось. Жилье все брало в мешки, и караван этот выходил оттуда. И оставался, последним оставался тот, кто на тень умел наступать. Все, когда уходили, этот последний, который говорил, он, вернее, тот, который на тень наступал, его уже дело ходил. Он говорит, все, уходите. Он прекращал говорить тебе, ага. И он во входе вставал на их тень. И пока он стоял на их тени, оттуда же свет шел. Это ночью было, там все горело, тень шла. Он вставал на тень, и никто не мог приблизиться ни к нему, ни к нему. Все там кучей вот так столпились, и все. И никто не мог двигаться. Он так всех держал. Потом начинался рассвет, он уходил. Когда он уходил, он на лодке плыл с тем, который ходил по воде. С тем, который ходил по воде. Тот выскакивал из лодки и по воде бежал к тем, которых догоняли. Подскакивал, начинал лодку трясти, качать. Так они ограбили полсвета. И построили огромный храм. Строили огромный храм. Сейчас Южная Индия – это один из знаменитейших храмов. Итак, суть-то не в деятельности, а куда уходят что? Плоды. Но все мы так думаем, что какая-то деятельность определяет нашу преданность. Кто-то книги там хочет распространять, кто-то там то хочет. Карма-йога – это означает «делайте, что умеете». Что вы считаете нужным – делайте. Карма-йога, говорится, Международное общество сознания Кришны обучает людей карма-йоге, которая должна превратиться в бхакти-йогу. Карма-йога в сознании Кришны должна превратиться в бхакти-йогу. Что такое бхакти-йога? Любовную связь. Отказ от плодов должен привести к спокойствию ума. Спокойствие ума к медитации. Медитация превращается в йогу. Йога превращается во что? В отношения. В отношения. Каковы мои взаимоотношения с Богом? В отношения расы. Итак, человек неквалифицированный ничего не может понять. Как, куда, что делать. И он думает, о, я прогрессирую. Но ушел ли страх? Или я стал думать, что ушел страх? Исчез ли страх смерти? Исчез ли страх потерь и приобретений? Побед и поражений? Смогу ли я сейчас равно относиться к друзьям и к врагам? Смогу ли я одинаково воспринимать прославление и что? А? Смогу ли? Прогрессирую ли я? Но столько шлок, столько всего. Я такой вообще, лицо-то у меня как изменилось. Какой благой стал на лице. Ой, а на языке так, ну елки, секса еще там в 3 килограмма больше стало. Спрогрессировали. Но смог ли я уравновеситься хотя бы? Достиг ли я хотя бы спокойствия ума? Теперь я не страдаю от потерь и приобретений, от побед и поражений, а? Прославляют меня или критикуют. Охота мне делать или неохота. Вдохновлен я сегодня или не вдохновлен, видишь ли. Уйди мои. Так это все называется гаништхи. Так вы представляете, сколько их? А? Которые хорошо болтают, которые плохо болтают, которые вообще ничего не болтают. С умной физиономией, с дурной физиономией. Как угодно. Как же увидеть признаки знания? Именно в этом. Кришна говорит. Те, у кого не вызывает отвращение грех и благочестие. Не вызывает. Мы можем говорить, фу, благочестивый человек. Или, ай, какой греховный, только благочестивый. А ни то, ни другое не вызывает отвращения. Спокойный человек нормально относится к благочестивым, нормально относится точно так же, как к грешникам. Точно так же. Эти благочестивые, они все себе присвоят. А эти греховные все захотят у них отнять и будут критиковать их за это. В чем между ними разница? Они же на основе одного и того же сконцентрированы. Как мне вчера пришли бхакты и начали там про один город рассказывать. Вот там то, сё, пятое, десятое. И мы очень с ними вместе, они очень много мне рассказывали, как у них в городе там все неправильно и так далее. И мы потом очень так, я, поскольку они мои друзья, я так постарался их немножко так тихонько, аккуратно приблизить к тому, что весь дележ и весь сыр-бор, что одной и что другой стороны, в чем? Что они делят-то там? Помнишь? Они делят кассу, и те, и другие. Так в чем же между ними разница-то? А? И в чем? Они не делят любовь к Богу, не делят преданность. Они делят кассу все время. Они все время озабочены деньгами. Куда касса там переплывет? В эти руки или в те? Это называется политика. Политика называется, это борьба за власть. А власть необходима, чтобы пробраться к кормилу власти. А кормило – это перераспределение источника чувственных наслаждений. И все от имени народа борются за кормушку. Где там наши денежки? Food for Life, или Food for Mania, или там Санкиртана, или региональный фонд. Всех интересует фонд. Джейн Фонда. Всех интересует. Это Лакшми, богиня, всех с ума свела. Этот идол золотой волю неба презирает, искажает, изменяет, он закон небес святой. Все на бабках подпомешано, все и бабки всех разделяют. Новые бабки. Так Кали пробирается. Так он пробирается через эти пожертвования, эти калифса. И все начинают беспокоиться. А куда там мои пожертвования? О, вы слыхали, ему столько пожертвовали. Что-то мы-то все сидим, ждем. Когда же он расскажет об этих пожертвованиях? А мы для вас, Лакшми Нараяна, в магазинчике работаем, работаем. Три восьмерки уже просто уже в десятки превратились. Ой, мы там, наш муж там прямо чешет. Все ради вас только, мы только. Да мне не надо этого. Если бы вы видели, как меня уговаривали, чтобы эти три восьмерки были. Как приходила ко мне супруга Аджасви и говорила, там и Сергей Борисович, вот он хочет туда-сюда. Я говорю, я не коммерсант, мне нафиг это не нужно. Ну там то все. Там говорит, ух, столько растрат Лакшми Нараяна. Ну давайте что-то сделайте, пусть не будет растрат. Все вокруг кормушки, даже никто не замечает, что его беспокоит. Никто даже не замечает, насчет чего все время идет какая-то грызня. И все при этом шлоки, лекции духовных учителей употребляют. Бхактивиноду Тхакура, Бхактивиданту Савами, Бхактивигьяну Махараджа, Бхакти Бринго Говинду Махараджа, Бхакти Читане Савами, Бхакти Видьяпурна Махарадж. И все, Бхакти, Бхакти. Везде же Бхакти, елкин дрын. Ну что за такое бхакти, что оно так сильно зависит от кормушки? Мы всех объединили, и кормушка стала одна. Потом она и от нас поплыла опять туда, откуда мы ее таким трудом выдрали. И сразу произошел раскол. Кому будут жертвовать? Ой, не дай бог, кто-то будет главнее меня. Тогда все пожертвования пойдут в тот карман. Но если все будут уважать меня, тогда пожертвования пойдут в чей карман? Тогда по шнурку пойдет сало, яички, слава, все пойдет. Женщины по шнурку начнут забираться, чтоб целовать и по нему спускаться. Деньги по шнурку побегут. Неквалифицированные люди, это о чем я вчера рассказывать пытался, это история, что в городах, в этом материальном мире, в Дургапуре ценится куда больше, что богатство, власть, слава, интеллектуализм. Но никто не выбирает преданность и любовь. Никто. Что здесь они не нужны. Здесь они выглядят смешными даже. Что какой-то сумасшедший, елки. Вот что такое для всех бхакти. Преданное служение – это когда у вас денег куча. Преданное служение – это когда вы, слава вас, разнеслась просто, ну я не знаю куда, до Монголии. Дальше просто некуда уже. Когда ваш интеллект, ну все просто оценили. Даже хотят посмотреть на него. Когда вы дуба врежете. Как же у вас был устроен мозг, что вы были такой умный? А такая уж власть, ну просто. Никто не подошел к кормушке, когда этот человек правил. Всех он палкой отгонял. Но кто научился любить? Кто научился любить других, заботиться о других? Принимать на себя чужие проблемы. Кто научился-то продвигаться? Кто принял на себя чужие проблемы, чужой мусор, чужие все ожидания? Кто на себя принял все то, чего не хочет никто принимать, кроме денег, славы, власти и интеллектуализма? Кто принял все остальные-то проблемы? И мы говорим, о, мы прогрессируем. Поэтому Прабхупада говорит, брахмана думает, как дать сознание Кришны людям. Он не думает, как построить себе дом возле храма. Он думает, как дать людям сознание Кришны в тех местах, где куда даже они даже не могут соприкоснуться с Кришной, потому что преданные туда не идут, не едут, не проповедуют. Только потому, что я хочу устроиться со своей семьей в доме возле храма. Прабхупада говорит, наша миссия – проповедь. Никто не поймет Прабхупаду, если он не заболеет теми людьми, которые ждут, когда же в них появятся преданные, которые расскажут. Они, может, даже не знают, что должен появиться кто-то и что-то сделать. И они сидят и думают, что же этот человек такой прославленный? У него нет дома, нету ничего, его критикуют, а все равно какая-то его слава не дает нам покоя. Не дает покоя нам его слава. Мы столько ездили туда, куда мы хотели. Мы Индию практически всю спасли. Потому что в Индии о Кришне вообще же никто не слышал даже. Да. Но в Монголии ни разу не были, в Китае ни разу не были. А, были в Гонконге, картины закупали, точно. Чушь нам не дает покоя слава этой морды гнусной. Почему мы подражаем какому-то проповеднику? Очень подражаем. Днем и ночью слушаем его лекции. Ну, как там? Ну, как мы можем следовать? Мы подражать только можем. Многие подражают Прабхупаде. Прасад раздают, как он. Говорят, как он. Но то, кто так заботится, у кого есть время заботиться, часами разбирать, что какой-то человек нуждается в общении, какой-то человек нуждается в этом, в внимании, такое обременение, а то вдруг у меня желудок заболит, и я не исполню миссии Шрилы Прабхупады. Йога майя невозможное делает возможным, а маха майя возможное превращает что? В невозможное. Поэтому каждый идет, я не могу. Чего приехал в Иркутск? Неплохо бы. Разум говорит, надо остаться и начать служить. А вожделение говорит, да нафиг надо. Поедем сейчас туда, там нас никто доставать не будет. Картин набахаем, машины напокупаем. Наслаждаться будем. И иногда будем ходить в храм и что-нибудь там. Иногда с гордостью будем совершать жертвоприношение. Не следуя никаким правилам и предписаниям преданного служения. Лишь для показу, для публики будем действовать. Чтобы все думали, что мы продвинуты. Итак, реализация Адхикара, она не приходит количеством прочитанных книг и всем остальным, даже распространенных книг. Она приходит только в результате того, что мы получаем милость. То есть мы привлекаем к себе эту энергию. Йога майя. Чем же привлекается энергия йога майя? Чем она привлекается? Преданностью человека, преданием. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Мы предаемся. Предаться – это означает, что мы чьи-то желания делаем своими желаниями, чье-то видение делаем своим видением. Мы не распространяем свои желания и свое видение. Мы распространяем желания и видение Шрилы Прабхупады. Нижайшие слуги, слуг и всех остальных слуг Шрилы Прабхупады. Кто же такой слуга? Каждый раз стоит вопрос у неофита, кто же авторитет, кому служить. И он спрашивает у кого-то, как мне, служить ему или нет. Как Прабхупада говорит, кто-то вас кормит, а вы его спрашиваете, кто вас кормит. Я как, наелся или нет? Да фиг тебя знает, я тебя поэтому и кормлю. А он опять спрашивает, ну ладно, а мне вкусно или невкусно? Ты меня прямо в тупик ставишь своими вопросами. Я не знаю, я тебя хотел спросить. Ты наелся? Тебе вкусно? Он говорит, ну ладно, так, опять промазал. А мне хватит или еще? Человек, сбитый с толку иллюзии, никогда не знает, что такое вопросы, что, как на них реагировать, что спрашивать, как понять. Всегда сбит с толку. Всегда. Вот почему мы все нуждаемся в общении с более продвинутыми личностями. Садху-санга всегда стоит в центре. Всегда стоит в центре всего. Поэтому говорится, что мы всегда устремляемся к общению с более продвинутой личностью. Но как можно получить общение? Это смиренно вопрошая. Что значит смиренно? Это значит, мы себя считаем полным глупцом. Абсолютно неквалифицированным по сравнению с тем, кого мы спрашиваем. Абсолютно неквалифицированным. И Прабхупада говорит, мы вопрошаем без вызова. Мы не пытаемся сравнить. Мы не пытаемся вызов бросить. Мы смиренно принимаем. Мы не считаем себя квалифицированными понять духовного учителя. Когда ученики читали труды Бхактисиддханты Сарасвати, Прабхупада говорил, вы все равно ничего не поймете. Я понимаю своего гуру, а вы нет, потому что вы еще даже меня не понимаете. Как же вы можете определить, что говорит мой гуру? Сначала служите ему так же, тогда вы можете понять. Итак, мы можем подойти к самому высшему господину, Кришне, и спросить про кого-то. Вот мне, чтобы тебе служить, вот тот-то, он как тебе служит, нет? Что же вы надеетесь услышать? Представим, что Кришна скажет, нет, он мне не служит. И вы, все, я ему служить не буду. А кто знает, кому кто служит? Как вы думаете, почему спрашивают президентов храма, региональных секретарей, GBC, духовных учителей, ачарьев, и в итоге спрашивают Шримати Радхарани? Кришна спрашивает, это что, это кого, чего? Почему существует такая целая цепь? У кого же мы спрашиваем, кому кто как служит? А кому мы служим? Мы же все служим Кришне. Мы служим Кришне. А у кого же спросить? А? Вот я кому служу? Так у кого надо узнать, какой я слуга? У кого? У духовного учителя. Я служу GBC, но спросить надо у духовного учителя. А как духовный учитель служит, у кого спросите? О, на этом мысль заканчивается. В этом-то вся суть неквалифицированной личности. Ей кажется, что оно такое могущественное, такой ум, это называется мана-мая, когда ум приходит в тупик. И тогда человек видит, что он абсолютно неквалифицирован. И поэтому, говорится, задача авторитета, когда человек слишком начинает возноситься, поставить его в тупик, показав несостоятельность его платформы. Показать несостоятельность этой платформы. Это есть умственная платформа, когда нам кажется, что мы понимаем. Когда нам кажется, что мы понимаем. Итак, спрашивают непосредственно у кого-то, кому служит человек. Спрашивают у него. И он представляет этого человека дальше. Поэтому называется, что? Рекомендовать. Тот, как, через кого служит, он рекомендует. Он рекомендует одного слугу в слуги. Тому. Он его готовит как служить тому, как служить тому, как служить тому. И когда кто-то очень доволен, то он сделал очень хорошо. Вы можете говорить о недовольстве теми, кому он служит, но не им. Потому что их задача была подготовить его к служению. И помните, я рассказывал историю, как один человек, он получил от отца наставление, что служи тем, кто более высок. И он просто был простой. Он нашел самого главного в деревне и стал ему служить. Он так ему хорошо служил, что тот решил его передать, рекомендовать губернатору области. И он сказал, и здесь есть такой слуга, вообще такой классный, он будет вам служить, я хочу его представить. Тот его обучил, как служить более высокому. Тот его обучил, как служить более высокому. И так он царю стал служить. А царь его обучил, как служить своему гуру. А гуру стал его обучать, как служить божеству в храме Кришны. И помните, да, эту историю я рассказывал? И как Кришна его чадаром накрыл, а пуджари его запинали. Поэтому не думайте, что пуджари это самый близкий для Кришны человек. Вот иногда все так думают, что пуджари такая великая личность, такая важная. Самое важное это тот, кому мы все служим. И если кто-то кого-то не подготовил кому-то, то виноват не слуга, а кто? А? Кто? Вот именно. Вот почему говорится в законах ИСККОН, что когда подписывает региональный секретарь рекомендацию, он подписывает свою подпись не в квалификации того, кого инициирует, а он подтверждает квалификацию того, кто его рекомендует. Ну ладно, прекратим. А то я... Уже с такой скоростью уже, уже полетели, уже сейчас так сказать. А! Ну что, понял? Нет, все, вообще забыл, все, вообще все не понимаю теперь. Что-то понимал, теперь вообще ничего не понимаю. А то уже такие лица. Что-то я такое страшную тайну раскрываю, страшнейшее что-то такое делаю. Итак, квалификация именно в этом. Ну, я думаю, что вы постепенно будете также понимать это. Может, я не в той форме выражевываюсь. В любом случае, это квалификация. И постепенно, с опытом, человек получает это видение, понимание, что кто-то кого-то неправильно подготовил. Простой пример. Вот с Ангарска все время ко мне приходят. И все время мне что-то говорят и говорят, говорят и говорят. Так я понимаю, что Аджасви Прабху для них просто не авторитет. Все. Так я очень быстро понимаю. Не то, что Аджасви Прабху плох или хорош, что они перепрыгивают через него только потому, что именно эти люди не принимают его авторитет. Кто-то... И потом они приходят к нему и клянутся ему в том, что они что? Принимают. Да вы что? Да вы что? Да мы, как бы мы могли через вас? Да вы что? Вас просто не было в эту секунду рядом. И так далее. То есть, через, они думают, это через тело надо перепрыгнуть. Но были указания. Мои указания были. Указания Прабхупады были, что вы сначала идете по инстанциям. Если что-то не так, дальше, дальше, дальше. Потому что миновать эту инстанцию, это значит проявить что? Гордость, оскорбление. Посчитать себя более квалифицированным, чем тот, кто стоит здесь. Это означает, если он не квалифицирован, значит его поставили какие личности? Неквалифицированные, конечно. Человек даже не улавливает этой канвы. Поскольку с логикой это плохо у всех, сами же понимаете. Когда человек обуреваем какие-то своими эгоистическими идеями, у него логика же совсем другая. И он сразу начинает миновать все эти этапы. Все эти этапы. Минует все это. Есть очень много разных нюансов, тонкостей, стратегий, разногласий. Очень много. И поэтому человек должен понять эту квалификацию. К чему же он устремлен? На основе чего происходит столкновение? На основе чего биение это происходит? Когда два человека в одни ворота лезут. И каждый считает себя квалифицированным. Простой пример, там они по футфулайфу занимаются. Одному дают помещение, он говорит, нет, нам не надо. Другие пробивают и говорят, почему вы не взяли? И так далее. Они бьются, потому что каждый гордый. И те, и другие. Каждый бьется за свое видение, потому что и у тех, и у других просто нету видения кого? Авторитета. Они просто не служат, ни те, ни другие, они просто служат своим эгоистическим представлениям. Потому что они идут туда не с моим видением и не с моими желаниями. Они идут со своим видением, со своим, и потом лезут и предлагают мне это все. Потому что они еще не квалифицированы, они не понимают, что такое служить. Они не знают, они еще не стали слугами, близко даже. Но они все читают про Наму, они уже хотят стать слугами гуру. Они еще даже не стали нижайшими слугами слуг этого своего духовного учителя. Они как же могут принять видение гуру, когда они не принимают это видение даже? Элементарные вещи. Всегда все идет от простого к сложному. И поэтому Прабхупада говорит... Поэтому Кришна, он разбивает в пух и прах это. Он говорит, тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле он не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Точно так же и говорит кто? Тот. Он говорит, он думает, что он мой слуга. Но мой слуга только тогда, когда он служит тому, кто мне служит. Тот, кто думает, что он слуга, он должен быть слугой слуги. И Господь Чайтанья начал объяснять это. Гопи Бхартур Падакамалайор, Даша, Даша, Анудасаха. Почему? Потому что они стали интерпретировать слова Кришны. Все они служили Кришне напрямую уже. И когда Господь Чайтанья пришел, он увидел, что столько много слуг Кришны объявилось. И не найти среди них ни одного слуги Кришны. Все лезли с Кришны со своим видением, со всем остальным. Со своими интерпретациями его желаний и слов. Почему? И он говорит, они оскорбители. И Бхактивинода говорит, это сахаджия уничтожила нас, уж там продают. Они напрямую Духу Святому служат. Абсолютно неквалифицированные личности. Они не понимают, что это такое парампара. Не знают даже, не могут понять, даже оценить этого не могут. Понять, почему это так важно. Что же это за цепь? И говорится, по цепи нисходит указание Кришны. И по цепи плоды этого указания возвращаются к Кришне. Они даже не могут понять, они сразу гуру хотят упасть в ноги. А потом, когда гуру их не удовлетворит, они сразу падают в ноги божеству. Но если вы там видите портрет своего гуру, каждый раз, когда Пуджари выходит, он не поклоняется даже через Прабхупаду, он поклоняется Прабхупаде через его слугу. А устанавливает Пуджари, президент храма, то есть он подбирается даже к своему гуру через кого? Президента храма. Разрешение. Тут как часы переводить, поклоняться божествам? Нет. Покупать землю или нет? Строить как храм? Неквалифицированные личности всегда совершают Прабхупада, говорит, все, вся проблема это в оскорблениях. Потому что человек, вместо того, чтобы понять этикет, то есть устав, как он говорит, человек приходит в армию, Прабхупада приводит пример, и в первое, что он должен изучать, начать, что? Как себя вести? Кому отдавать честь? Перед кем там смирно? Как вольно? Еще не стрелять с автомата и бегать там. Потому что он попал в общество, где разные что? Чины. Разные чины. Как себя вести? Он еще никуда не попал. Он еще ни разу не выходил на полигон, никуда. И его начинают отправлять туда-сюда. Сержанты какие-то ефрейтора, младшие сержанты. Тому надо равные там какие-то должности. Чина нету, но есть должность. Другого есть чин, нету должности. У другого есть и чин, и должность. В этом во всем надо разобраться. Ибо каждый раз он натыкается что? Почему воин честь не отдал? А вы кто? К Конь в пальто. Вперед. Упал, отжался. И так далее. Это грубое проявление, но тонкое проявление, которое для нас не видно, оно также в духовной жизни присутствует. Мы можем не понимать этих вещей и постоянно находиться в этой зоне оскорблений. В зоне оскорблений. Не зная даже, что происходит, почему мы не можем прогрессировать, что? Потому что мы не знаем, как себя вести. Не знаем, как себя вести и постоянно натыкаемся на какие-то проблемы. Итак, Прабхупада просил, чтобы мы ничего не меняли. Никаких модернов не устраивали. И в общем-то, в этом нет ничего страшного, если кто-то не напрямую подходит к духовному учителю. Напрямую, сам считает, что все остальные, кроме гуру, не квалифицированы. И он подходит сам. Он получает квалификацию, получает, ну, в смысле, внешнюю. Получает наставление какое-то. Служи под руководством тех, кто служит. Вот мы видим сейчас у нас также инициированные преданные. Одни вообще в храм не приходят, хотя куда хотели, приехали, куда хотели, уехали. По-своему все понимают, свое видят. Но я могу написать письмо гуру и узнать, соответствует ли ваше видение его видению. Так ли он хочет, чтобы вы служили в иркутском храме. Я могу сказать, я Лакшми Нараяна, президент, там региональный секретарь. Такой-то есть ваш ученик. Он не принимает моего видения, не принимает моих наставлений, моих указаний. У него свое видение. На самом ли деле вы ему разрешили так себя вести, так действовать и так далее. И тогда не надо будет обманывать ни жену, ни окружающих, никого. Тогда сразу все увидят, кто слуга. Если вы говорите, что вы слуга гуру. Если вы не слуга гуру, а слуга GBC, мы сразу обращаемся не к гуру, потому что вы не служите напрямую гуру, вы служите гуру через GBC. Значит, узнать, как, какой вы слуга, можно только у кого? У GBC. Этого не узнаешь у гуру, потому что вы служите ему посредством кого-то. Поэтому также духовный учитель, он говорит, а под чьим руководством служишь? Там мы говорим, вот такого-то, такого-то, да, к нему звонят домой, алло, здорово, там, как, что? Такой есть у тебя? Есть. Ну как он? Да, нормален. Я рекомендую вам его в слуги. Хорошо. Вот как делается. Даже гуру об ученике узнает не сам непосредственно, а посредством тех, кого он знает, как слуг. Итак, мы можем очень много показывать своих квалификаций женам, детям, неискушенной публике, забалтывать их, но квалификации разного уровня. И цель квалификации – это полюбить Кришну. Бхакти Уттама. Любовь называется према, чистая према. Према Бхакти, Джаха Хойти. Вот мы каждый день поем. Цель нашей деятельности. Према Бхакти – любовь и преданность. Любовь и преданность. Что такое према? Почему не бхакти, а према бхакти? Вот почему мы не говорим не бхакти, а према бхакти джагахойти? Почему они описывают према бхакти? Написали бы просто бхакти джагахойти авидья винаша джайти. Почему према слово? Кто знает? Скажи. А према бхакти что это? Высший уровень, высшая квалификация, према бхакти. Мы стремимся к высшей квалификации. Према бхакти. Вы должны понимать, в чем суть квалификации. Если вы хотите просто стать канишкой адхикари и выдавать за это за утама адхикари, ну, пожалуйста. Или за матхьяму. Одно выдавать за другое, значит, вы обманщик. Вы просто обманщик. Вы возгордились, и не больше. Или просто сбиты с толку, как Кришна говорит. Они думают, что нет ничего превыше этого. Итак, как же мы можем узнать о своей реализации? Мы можем узнать это, как мы себя ведем в разных ситуациях. Когда нас прославляют и критикуют. Когда приходят потери и приобретения. Когда поражение и победа. Когда жара и холод. Когда хочется и не хочется. Когда вдохновлен и не вдохновлен. Можем увидеть. Если на нас все это влияет, мы называемся каништхи. Если на нас влияет эта двойственность, мы неустойчивы. Нас выводит из равновесия слава и хула. Нас выводит из равновесия потери и приобретения. Нас выводит все из равновесия. Мы не можем видеть полезное и вредное. Мы видим все только приятным и неприятным. И суть не в том, что мы говорим: «О, это было полезно», и убегаем. Если мы видели это полезным, то мы остаемся там, где полезно, а не там, где неприятно. Поэтому говорится, что нектар превращается во что? Все приятное превратится во вредное. А все, что полезное, оно очень неприятно. Вы замечали это? Поэтому люди кушают то, что приятно, а не то, что полезно. И поэтому то, что приятное, нектар, превратится в яд. А все, что полезное, превращается во что? В нектар. Итак, не слушайте этих людей, что они говорят о том, что полезно что-то они. Потому что если это полезно было для них, они никогда не убегут от этого. Человек остается там. Если он на платформу разума взошел, он остается там, где полезно. Говорится, нужно принимать то, что благоприятно для духовного прогресса. Это полезно для моего духовного прогресса. Как же, если я всем тут лапшу вешаю, что я прогрессировать пришел сюда, как же я бегу-то в Сочи? Или прибежав в Сочи, я что там должен делать-то? Меня жар, по-моему, холод и жара, голод, может быть, меня погнал туда. Может быть, дети, семья, что-то еще другое, может, совсем другое меня туда гонит куда-то. Что я пытаюсь прикрыть свой срам шастрами, экстазом, чем угодно. Потому что тогда я буду выглядеть непродвинутым. И вдруг все узнают и увидят вещи такими, какие они есть. Так в чем же квалификация? Это ее показать окружающим или иметь ее? Как вы думаете, что мы передаем? Как-то один человек вчера спросил: если у нас нет любви, можем мы ее дать? Если у нас нет квалификации, разве можем сделать кого-то квалифицированным? Мы точно дадим то же самое. Человек будет притворяться квалифицированным. Мы можем научить всех тому, чему мы сами обладаем. Если мы очень здорово притворяемся, то мы и научим других, как можно здорово притворяться. Как ребенок, он принимает само отношение. И когда мы говорим, что мы любим папу своего, но они слышат, как мы с ним спорим, и как мы его критикуем, как мы не соглашаемся, они принимают именно это. Они примут именно это. Дети перенимают именно это. Дети не перенимают слова, дети перенимают также отношения наши. Также они будут относиться к нам. Точно так же, как мы к тем, кому мы должны. Если дети видят, как для нас обременение мать и отец, они переймут это. И точно так же, это лишь дело времени, когда мы станем для них точно таким же обременением. И будем считать, что причина в том, что они так к нам относятся, в них, а не в нас. Итак, воспитание, это не значит детей. Мы также дети Божьи. И нас также воспитывают, нам объясняют и так далее. Мы также воспитываемся в этом обществе. Воспитываемся разными духовными наставниками, духовными отцами, как говорится. Сами становимся для кого-то отцами, старшими братьями и так далее. Но суть в том, что мы должны на самом деле думать о духовном благе друг друга. О духовном благе друг друга. И тот, кто не квалифицирован и дает материальное благо, выдает за духовное, он просто сбивает с толку живое существо. И тогда живое существо попадает в ловушку. Вот почему Прабхупада говорил, что если человек хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. Если вы хотите духовное благо, вы должны его научиться принимать. А если вы хотите обманывать себя, что под видом материального блага вы хотите принять духовное, или наоборот, под видом духовного блага хотите принять материальное, тогда всегда вас обманет кто-нибудь. Всегда. И поэтому страшно обмануться. Но Кришна говорит Арджуне: не страшись ничего. Полагайся на меня. Полагайся на меня. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Кришна обещает это. Я всегда позабочусь о предавшейся душе. Не о предавшемся теле, а о предавшейся душе. Всегда позабочусь. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Да, в миру тоже надо себя вести нормально. Но мы не должны до глупости опускаться. Иногда есть места, в которых приходится проявлять определенную гибкость, стратегию, даже политику, потому что мы находимся в материальном мире. Суть не в том, как мы действуем, а мотив, цель и умонастроение определит результаты этой деятельности. Прабхупада говорит, если целью является духовный прогресс, то любая ложь становится абсолютно истиной. Но если цель материальна, то любая истина становится ложью. Итак, если цель духовная на самом деле, и мы не обманываем никого, тогда весь обман ради духовной цели превращается во что? В истину. Но если цель подменена, там цель материальна, тогда вся даже правда и все наши шлоки превратятся во что? В обман. Поэтому Господь Чайтанья говорил, эти обманщики, которые цитируют шлоки из Бхагавадгиты, из Шримад Бхагаватам, он их называл обманщики, поскольку цель их была деньги. Деньги, слава, почести, власть. Поэтому он называл обманщиками. Они говорили правду, они же цитировали. Это правда. Но цель была ложная. Поэтому их правда в ложь превратилась. Люди, которые последовали за такими личностями, обманулись. Но люди, которые последовали за другими личностями, чьи цели были духовный прогресс, они не цитировали шастры, какие-то сказки рассказывали, что-то выдумывали там. Но люди шли за ними. И они добрались до этой цели. И они потом начали понимать Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту. Это очень важно. Это очень болезненно. Принимать духовное благо или принимать, это означает, нужно избавиться от ложного эго. Человек не может принять духовное благо, если он руководствуется ложным эго. Кришна объяснил это Арджуне. Если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждет процветающее государство, власть, ты испытаешь все виды чувственных наслаждений, в конце жизни вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, то есть эгоистическим, впереди тебя ждет одни страдания и разочарования. Как же можно принять духовное благо, скажи мне, теперь я тебя спрашиваю. Ну как, вот я тебе... Ну вот что, чтобы принять духовное благо, что нужно? Конечно, свое ложное эго. Прекратить свое что-то, своим путем идти. К той же цели, самой цели, но своим путем. Кришна говорит, ко мне можно добраться только моим путем. Нельзя ко мне добраться своим путем. Ко мне можно добраться только моим путем. И поэтому Кришна сказал Арджуне, все идут только моим путем. Бхагавадгите он сказал. А А мы все идем к Кришне каким путем? А? Своим, несомненно. И добираемся до себя. Вот в чем суть. Не добираемся мы до Кришны. Мы добираемся до себя. Потому что если это путь наш, то вот мы хотели как лучше. Кришна говорит, все идут только моим путем. Если вы хотите меня добраться, вы должны идти моим путем. Поэтому он говорит, если ты не станешь идти моим путем, не станешь следовать моим наставлениям, вот что тебя будет впереди ждать, если ты станешь руководствоваться своим ложным эго. Таким образом, надо отбросить ложное эго, чтобы получить духовное благо. А это очень... Ой! Ай! И поэтому они находят этот путь радостный. Поэтому говорится, тапасия приводит к радости. Тапасия. Поэтому, чтобы что-то получить, надо от чего-то что? Отказаться. Прабхупада всегда говорил, чтобы понять, или не, вернее, он говорит, чтобы понять лилы Кришны, нужно отбросить лилы свиней. Потому что у свиней лил нету. Нет, но вот на тебя же пролили милость. И ты почувствовал себя немного выше. Соломки. На тебя пролил Гурудев милость? Ты вот приехал, когда ты мне рассказывал, как ты был на даршане, как ты ходил, джапу повторял. Как вообще... Ты очень вдохновлен. И даже один человек, Дриштадивна Прабху, он сказал мне, я встретился с Нектаром. Я говорю, где это? Он в коридоре. И он мне говорит, идите посмотрите Лакшми Нараяна, там стоит Нектар. И помнишь, да, я вышел, и там стоишь ты. И вот ты мне скажи, ты получил эту милость? И когда я начал лекцию, когда вы только приехали, что я сказал, привозят? Что нужно принести? И я начал свою лекцию, ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее, именно с... Так я хотел тебя спросить, а ты что мне привез, вот лично мне? Какие речи, какие слова, как что? Вот что ты мне привез? Человеку, как ты, по твоему, как ты говорил, что я тот, кто о тебе заботится. Заботиться можно не о высоком, только сострадаю, то есть как бы ты чувствуешь мою заботу о себе и все остальное. Вот я хочу спросить тебя, что ты мне привез? Вот что ты мне говорил, что такое, как ты мне рассказывал о нектарах разных там все. Вот. Ну, сейчас я уже на это смотрю, что я привез какие-то проблемы. Которые я сам устроил. Да. Ты вот видишь, но ты же был рядом с гуру, с нашим гуру. Это не то, что мой гуру, это наш с тобой гуру. И ты был рядом с гуру. И ты у Бхактивинода Тхакуры недавно прочитал там первые строчки, что гуру, когда дает каплю нектара, человек начинает себя ощущать кем? Ну вот ты был с гуру. Вот я и говорю, то есть милостью для человека это получается. Вот у нас представление совсем другое. То есть милостью это такой добрый. Отменил даршин. Там то все, нам всем типа обнял нас. И мы стали выше вообще, не знаю, этой Пизанской башни, или там Эйфелевой башни, или какой там. Какая башня в Москве-то там? Останкинская. Вот. Я думаю, что эта милость, она вот потом, по приезду, и проявилась. Видишь, милость там получил, а проявилась, и там закрепитель, а здесь проявилась. там снимок, здесь фотографии. Видишь, как все. Видишь, вот это и называется парампара. Что мы по милости... Да, конечно, вот о чем я говорю. Вот я очень счастлив, что ты сейчас понял. Почему Прабхупада и говорил, что вы сами не поймете книг моего духовного учителя. Вы их можете понять только через мои объяснения. Вот почему Шрила Прабхупада об этом говорил. Они нахапали там. А чего? Они так и не понимали. Что-то они начитались, да, и там что-то у них свое рождалось. И это их что делало? Ниже соломы или... То, что рождалось, а у них атама. Понимаешь, да? А когда Прабхупада им объяснил, вот эта капля нектара до них долетела и прибила их. Такая капля. Так обычно бывает. В этом суть. Вот ты сейчас абсолютно правильно сказал. Я тоже раньше так думал. Я тоже лез, блин. Клянусь тебе. Это же все, это же опыт. Я же делюсь-то опытом. Я не делюсь чем-то там таким, знаете, что я там об Бхактивинода прочитал. Я рассказываю вам свой опыт. И поэтому вы не принимаете это как абсолютно, что я вам тут рассказываю про Каниш, про что. Это не абсолютно. Это из моего опыта вышло. У всех разный опыт, но это мой опыт. Непосредственно. И этот опыт позволил мне понять, что перепрыгнуть что-то просто здесь реально невозможно. Здесь можно перепрыгнуть только материальные вещи, но духовные не перескочишь их, ну никак вот. Никак их не перепрыгнешь. И поэтому я говорю, что можно что-то узнать, что-то сказать, вякнуть там про Бхактивинода Тхакуру, не знаю, про самые секретные писания что-то вякнуть, что там говорится. И потом вам говорит гуру уже. И вы, не понял. Вот помнишь, как ты же мне рассказывал, там кто-то пошел к гуру, и гуру его отстранил. Но он с полной уверенностью напрямую вышел, что человек, вот видишь как, вот это и называется ложное представление, что не так все. Все не так. А какой-то другой человек просит того же человека, и он даже свои планы меняет и дает ему. Что? Защиту, вот эту заботу. А кого-то отстраняет. И между вот этим и вот этим нет никакой разницы. Потому что для этого сейчас будет продвижением вот это, а для того будет настоящее, это срубить ложняк, также благо для него. И то, и другое становится благом. Улавливаешь, да? Но для одного вот такое благо, он дорос, вот так с ним надо общаться, а вот этот, вот до этого еще, не дорос. Это станет для него причиной чего? Гордости. Гордость предшествует падению. И гордого надо отбрить. А смиренного надо принять. Что и тот, и другой дороги. Но этот еще что? Гордый. Поэтому сейчас любой знак внимания, любой какой... только усилит его гордость, и он начнет оскорблять всех окружающих. А? Подумав, что он такая возвышенная личность. Поэтому даже когда нам гуру что-то говорит или что-то, это не означает, что он говорит, что мы вот прямо сейчас это поймем. Порой, знаешь, всей жизни когда-нибудь читал перевод Гурваштаки? Вот раз. Ты читал? Гурваштаки. Не Гуру Пуджа, а Гурваштаки. В чем там суть? Ну, кто мне скажет, в чем суть? Ну, склоняюсь, понятно. Суть склоняться. А в суть в чем? Что там? Что он говорит? Ученик. Когда я смогу что? Понять тебя, Гуру. Как я могу понять тебя, Гуру? Ты что-то говоришь, и я ни черта не понимаю. Ты что-то делаешь, и я ни черта не понимаю. Когда же я по твоей милости начну тебя что? Понимать. Потому что мы не понимаем гуру так, как он хочет, чтобы мы это поняли. Почему? Потому что мы еще ему не служим. Потому что понимание приходит только в результате служения. Поэтому мы форму-то берем, но суть этой формы мы не понимаем, что там. И начинаем тогда что делать? Своим пониманием заполнять ту форму. Улавливаете, да, что происходит? Мы получаем форму и начинаем заполнять своим пониманием и в этой неискаженной форме передавать что? Другим. И потом ничего не можем понять, почему все недовольны. Мы же точно процитировали прямо и спрашивают, ну как тебе сказал? Вот так сказал! И вот и мы вы, что, заполняем эту форму своим пониманием. И передаем человеку. Поэтому Прабхупада говорил, парампара, это когда мы что? Не меняем ничего. Ничего не меняем. Или, если мы поняли суть, то есть внутреннее содержание, тогда можно и изменить что? Форму, оставив без искажения содержание. Как вот горшок и каша. Да? Ту же кашу, но в другом, даже в целлофановом пакете, пожалуйста. Я вам передаю кашу, вам передал гуру. Горшок не помещался, извините, но вот каша в том объеме, мы ее не съели, ничего туда не добавили, вот вам каша. Только гуру вам дал это в другом сосуде. И что важно, сосуд или каша, которую передал гуру? Каша. Вот точно так же, но когда мы неквалифицированы, мы передаем сосуд и заполняем его своим чем-то, своим приготовлением, своим так называемым просадом. И передаем это. Форма-то от гуру, а содержание от дуру. Поэтому мы не должны давать свои интерпретации вещам. Тот человек может понять сам. Потому что гуру рассчитывает, передавая нам, как почтальону что-то. Понимаете, да? Он передает нам, потому что понимание нашего там не требуется, потому что это относительно кого-то происходит. Что мы просто передаем, а тот вот он должен понять, потому что гуру говорит что-то в соответствии с пониманием того человека, кому он это передает. Он не говорит в соответствии с пониманием почтальона. Он передает там.